Вечером темным пошел выносить я отходы. Гроб залезет, цена я практи нахуй блякую. Мокрое с мокрым, сухое с сухим, всякий пластик с металлом и прочей хуйней сортирую в пакеты. Вот тараканы, к примеру, отходы не делят на кучки, поскольку не покупают товары, они в упаковках не тратят свои, сука, деньги, они в магазинах, ведь деньги нахуй не платят никто за работу, а все потому, что работать им, сука, не надо. Они паразиты, живут словно так, мол и надо, не платят налоги за свет и за газ, все им даром дается, ведь тараканы в натуре живут словно высшая раса. Если б я мог, я бы тоже вступил в тараканы, как в партию левых и правых там всяких фашистов. Завидую я насекомым и крысам и кошкам, наверное, давеча где-то чего напортачил, раз я не родился, бля, тварью безмолвной на свете и вынужден деньги платить, чтобы жить на ебучей прекрасной планете. Но скоро вернусь я туда. Я где без всяких мудацких страданий я пребывал, как ничто в чистоте и во мраке неопределённой. Я и не молекулой сраной, скорее бы вернулся туда, в пустоту без возврата. Ни памяти, что ж, ни следов, никаких сожалений, ни чувств, ни эмоций, ни мыслей, ни всякой там боли. Доколе уже, бля, доколе уже, бля, доколе. Доколе уже, бля, доколе уже, бля, доколе. Доколе уже, бля, да жоли, да жоли, да бля, жоли, коли, люх, и лёж, люха, да люх.